Второй семестр закончился, как обычно, пятерками. И впереди в мужской части нашего курса лежали месячные сборы. Отец, провожая меня, хмыкнул. «Ну вот, хоть узнаешь, что такое солдатская каша». Я при этом еле удержался, чтобы не рассмеяться. Срок службы в армии у меня в первой жизни был побольше, чем у отца. Аня же висела на шее и рыдала. Это ведь наше первое расставание на такой срок. На вокзале, куда потихоньку подтягивались однокурсники, царил бедлам. Трезвых студентов почти не было. Но Дмитрий Иванович Максимов, наш боевой полковник, соколом летал по залу ожидания и перрону и все-таки сумел собрать нас у вагона к отправлению поезда. Наконец мы с шумом и гамом загрузились и начали рассаживаться по интересам. Но интерес у большинства был один – как можно быстрее нажраться. Из сумок и рюкзаков извлекались все новые бутылки. Скоро в купе раздавались песни, анекдоты. Дмитрий Иванович благоразумно удалился от нас и в одиночестве, по-видимому, занимался тем же самым. Молодая проводница уже не рисковала заходить к студентам, потому что со всех сторон сыпались комплименты и нескромные предложения. Ближе к вечеру один из парней, познакомившись с девицей легкого поведения, требовал от всех по очереди освободить ему на некоторое время купе для одного мероприятия. Он обошел уже почти весь вагон, пока ему не посоветовали использовать для этих целей туалет. «А разве там можно это делать?» – наивно спросил он. «Можно, можно!» – во весь голос заржала пьяная компания. Но еще больше все смеялись, когда этот несчастный опять ходил по вагону и искал 10 рублей в долг. «А представляешь, Вова, сколько ты еще потратишь, когда придется лечиться?» – смеялись туалетные советчики. Но постепенно все успокоились и заснули, несмотря на то, что солнце красным шаром продолжало висеть над горизонтом. Еще перед сборами у меня была беседа на военной кафедре. Полковник Капитонов и полковник Максимов объяснили, что командиром сборов буду я. «Но, Дмитрий Иванович, на нашем курсе есть служившие ребята. У них звание сержантов, пусть они и командуют». «Знаем этих служивых. Ничего у них не получится. А тебе, когда вы приедете на сборы, приказом командира полка присвоить звание старшины и все дела. И мне кажется, командовать у тебя получится не хуже, чем по кабакам бегать». И Максимов хитро подмигнул мне. В Кандалакше мы все, не выспавшиеся, с головной болью, пересели на местный поезд и направились в сторону финской границы, в поселок Алакурти, где располагался пехотный полк, в котором нам предстояло провести целый месяц. Настроение у меня было почему-то не очень хорошее, и я даже успел за вагоном в Кандалакше вырубить одного местного хулигана. Не знаю уж, зачем тот начал приставать к нашему самому безобидному студенту. Когда я вмешался, местный с удовольствием пошел за вагон вместе со мной, где я без долгих разговоров просто ударил его в ухо и ушел. Но оказывается, свидетели у этого события все-таки были. И мне начали жать руку мои однокурсники, восхищенные быстротой разрешения конфликта. Приехали мы в полк где-то около 12 часов. Нас быстро переодели в военку и отправили в физкультурный зал, где предложили ожидать дальнейших распоряжений. Время шло, но по-прежнему мы были предоставлены сами себе. Максимов тоже куда-то пропал. Потихоньку все стали разбредаться по территории, и я тоже решил осмотреть окрестности. Сама часть меня не интересовала. За время службы я навидался их сколько хочешь, но вот река, протекавшая невдалеке, просто манила. Мое сердце завзятого рыбака не выдержало, и пока с нами никто не занимался, я отправился посмотреть эту порожистую речку. За мной увязался однокурсник, который тоже был любителем рыбалки. Мы, не торопясь, вылезли через дыру в заборе и направились к воде. Затем с полчаса двигались по скалистому берегу, обсуждая, где может стоять хариус, а где форель. И тут я увидел вдалеке приближающуюся грузовую машину с состоявшими в ней военными. При виде этой картины у меня появилось неприятное предчувствие. Дернув соседа за рукав, я показал на машину и побежал к ближайшим кустам. Когда мы уже укрылись в них, машина наверху остановилась, и командный голос гаркнул. «Быстро найдите этих двоих! Они где-то тут!» Сверху послышался шум, и вниз бежали три рядовых кавказского вида с повязками патруль на рукаве. Они тщательно обследовали берег и прошли буквально в 2 метрах от нас. Мы лежали в кустах, а меня разобрал дурацкий смех. Я даже закрывал себе рот, чтобы не рассмеяться. Меня, полковника медслужбы в прошлой жизни, сейчас разыскивают 3 рядовых, чтобы отправить на губу. Особого старания солдаты не проявили и, крикнув «Здесь никого нету!», полезли наверх. Когда машина тронулась, мы вместе с товарищем выбрались из кустов. Продолжая ржать, я наблюдал, как удаляется патрульная машина, увозя с собой трех или четырех наших однокурсников, сидевших в кузове с печальным видом. Мы вернулись в часть, в физкультурный зал, где нас временно разместили. Все были в курсе, что наш приезд, оказывается, уже ожидали и по опыту прошлых лет держали рядышком патрульную машину. И как только студенты, переодетые в военную форму, начали разбредаться по окрестностям, их быстренько собрали и увезли на гауптвахту, чтобы служба не казалась медом. Вскоре появился наш преподаватель. Он объявил, что мы будем жить в казарме вместе со студентами из Ленинградского санитарно-гигиенического института, и что мы не должны опозорить почетное звание студента нашего университета перед лицом наших ленинградских коллег. Но мы уже проявили свою недисциплинированность, и теперь несколько наших товарищей отрабатывают строевой шаг на гарнизонной губе. После этого он объявил о том, что я буду исполнять обязанности командира наших сборов в казарме во время отсутствия старших командиров, отвечать за проверки личного состава и за другие проблемы. Прибывший вместе с ним командир полка в краткой речи также попросил нас вести себя, как положено советским людям, комсомольцам, соблюдать требования воинских уставов и не влиять на рядовой состав полка плохим примером. После чего вручил мне лычки старшины и удалился. Наши служившие товарищи с удивлением и усмешкой смотрели на меня. Глядя на выражение их лиц, я мог без труда прочитать их мысли. Вот дали салаге просто так звание. Посмотрим, как он покомандует. Это не так легко, как он думает. После этого мы пока еще неорганизованной толпой поперлись в казарму. Это было стандартное трехэтажное здание, каждый этаж которого был рассчитан на стандартную мотострелковую роту из двух взводов. На третьем этаже нас и расселили. Нас всего насчитывалось 53 человека, и мы заняли свободную половину казармы слева от входа. Справа уже расположились сангиговцы. Пока ребята занимали места на двухъярусных койках, я отозвал в сторону наших служивых и начал выяснять, справятся ли они с командованием отделениями. Но хотя наши старики и строили из себя опытных вояк, оказалось, что все они были в армии фельдшерами, и командовать у них вряд ли получится. Но других у нас все равно нет. Поэтому я быстро распределил по списку 5 отделений и назначил их туда командирами, пусть они особо и не горели желанием. Пока мы беседовали на эту тему, я сам по-быстрому пришил старшинские полосы на погоны и мотострелковые эмблемы. Увы, медицинских мы пока не заслужили. Затем пришил подворотничок из предусмотрительно захваченного из дома полотна, вставив в его сгиб кусок тонкого проводка. Все мои действия сопровождались переглядыванием наших стариков. Ну а когда я после этого встал и ловко заправил сзади гимнастерку, они, по-моему, слегка прибалдели. «Мужики, вы, короче, объясняйте молодежи все по порядку, про портянки, подворотнички и покажите, как подшить погоны и эмблемы. Пусть посмотрят шинели, может, петлицы не на всех есть. А я пойду по казарме. Надо ведь и вам сержантские лычки раздобыть. И вообще надо выяснить, что тут и как». Я спустился на этаж и с безразличным видом прошел мимо дневального тумбочки. Тот, уставившись на мои старшинские погоны, отдал мне честь и даже не заикнулся с вопросом, кто и для чего идет в расположение роты. Подойдя к прикрытой двери коптерки, я постучал и после приглашения зашел внутрь. Там сидели двое сержантов и старшина. Они с удивленным видом переглянулись, и потом один из них с прояснившимся лицом объяснил остальным. «Да это, наверное, старшина этих придурков с третьего этажа. Чего-то хочет». «Точно, мужики, хочу. Поговорить бы с тобой, старшина». Тот посмотрел на своих товарищей, и те вышли, оставив нас вдвоем. «Слушай, старшина, ты сам-то откуда?» «Я, в общем-то, родом из Энска, только вот призвался с Мурманска». «Слушай, да мы с тобой земляки. Ты где жил?» «Я жил в Уреке. Слышал, наверное?» Он горделиво посмотрел на меня. «А что тут слышать? Там у меня в кентах Федька Сорокин». «Да ты что?» Он посмотрел на меня, как смотрит на полубога. «Слушай, да я про тебя слышал. Ты ведь серый, который Федьку уделал. Я-то чуток помладше вас был. Тогда вся Урека на ушах стояла. Земеля, проси, что хочешь. Для тебя ничего не жалко». «Да мне ничего особое не надо. Вот к обмундированию фурнитуру подобрать. А пока больше ничего». «Да, скажи, как хоть тебя зовут?» «Меня Вадимом зовут. У меня третий год службы идет. Следующей осенью уже дембель». «Ну, если полосы старшинские, значит, ценят командиры?» «Есть такое», — приосанился мой собеседник. «Рота вот у меня где!» И он показал немаленький кулак. «У меня эти ары служат. С ними хлопот было, но сейчас уже почти люди получились. Да вот мне, в отличие от тебя, надо людей за месяц сделать». Старшина сочувствием вздохнул. «Ну, не знаю. Я третий год на ваших гляжу, по-моему, придурки есть. Не знаю, как ты их воспитывать будешь. Но смотри, нашему полкану все до фени, он скоро сам уходит. А вот замполит у нас в полку шебутной. Ты сам увидишь, вы с ним поосторожней, а то загремите под фанфары, как в прошлом году пара ленинградцев». Поговорив еще немного со старшиной и выяснив все интересовавшие меня вопросы, я подарил ему большую плитку шоколада, чем он остался вполне доволен. А закопанную у забора грелку с медицинским спиртом я пока оставил как кэнзэ для возможных случайностей. С пакетом фурнитуры я поднялся наверх. У нас в расположении было шумно. В роту вернулись занятия ленинградцы, и со смешкой уже бывалых военных смотрели, как наши парни старательно пришивают погоны и подворотнички. Буквально спустя несколько минут вслед за мной зашел и Максимов. «Ну вот, а говорил, не получится», — хитро подмигнул, сказал он. «Я командную косточку сразу вижу». Вслед за Максимовым зашел еще один преподаватель нашей военной кафедры, майор Иван Алексеевич Михайлов. Они с улыбкой глядели всю нашу суету, сказали, что сегодня у нас на ужин будет сухой паек и вода из-под крана. А вот завтра мы уже поставлены на довольствие, и чтобы с троем из песни явились на завтрак. А уж после завтрака начнется настоящая учеба. И, распространяя запах коньяка, удалились. Я после ухода наших офицеров пошел на половину ленинградцев и разыскал их командира. Это был молодой парень, младший лейтенант. Где он получил свою звезду на погоны, я не поинтересовался. Но мы быстро договорились, что еще пару дней дежурства по роте они возьмут на себя. А я обязуюсь уже послезавтра отправить в наряд дежурного по роте дневальных, и далее составим общее расписание. Уже ближе к отбою, когда мы поужинали холодной гречневой кашей с мясом из консервных банок и запили все это водой с галетами, появились наши страдальцы с губы. Вид у них был мрачный, и рассказывали они о своих злоключениях неохотно. Но, тем не менее, от сухого пайка отказались, сказав, что на гауптвахте их накормили горячим ужином. «Вот дела!» – завозмущались ребята. «Мы тут холодную кашу жрем, а этих нарушителей дисциплины горяченьким кормят». В 11 часов я провел построение. Думал, что для начала к нам заявится кто-нибудь из офицеров, или наш, или дежурный по части, но никто так и не пришел. Проведя перекличку, я скомандовал отбой. В первый день решил не трепать расшатанные нервы наших парней и не стал устраивать подъем отбоя раз 10, но на будущее такие мысли у меня были. Утро настало мгновенно. Вроде только лег, и вот уже дикий крик дежурного: «Ротоподъем!» Так как наши орлы, за исключением служивших, на это особо не откликнулись, пришлось мне этот крик продублировать, после чего все быстро вскочили. Сангиговцы уже выбегали на улицу с голым торсом на зарядку, но у меня на сегодняшнее утро были другие планы. Скомандовав «Взвод, выходи строиться!», я пошел вниз. На улице быстро построил всех в одну шеренгу по отделениям, и затем началось перестроение в колонну по 4. Потренировавшись минут 15, ребята уже что-то усвоили, после чего мы в течение еще 15 минут отрабатывали строевой шаг. Конечно, это был не строевой шаг, но все-таки к столовой подойдет не просто толпа студентов, а пусть не очень стройная, но колонна военнослужащих. После тренировки я скомандовал приступить к утренним процедурам и заправке кроватей. И скоро весь ряд наших кроватей был облеплен пыхтящими от усердия парнями, защипывающими края одеял и равняющих их полосочки и подушки по веревке. И вот мои подопечные снова в одну шеренгу, построенной перед казармой. Я объясняю им порядок прохода в столовую и команды в ней. Потом беседую с четырьмя нашими орлами, посещающими университетский хор, и прошу их быть запевалами. Парни сначала мнутся, но потом соглашаются, тем более что песен военных они знают прилично. Когда я заканчиваю, то замечаю, что недалеко стоит Максимов и озадаченно смотрит на меня. «Знаешь, Андреев, я, конечно, знал, что ты шустрый парень. Но не настолько же. Я ведь специально пришел, чтобы все, что ты сейчас говорил, объяснить. А то ведь стыдоба вообще была бы. Ты когда успел все это узнать?» «Дмитрий Иванович, вы же все биографии наши знаете. Вы помните, кто у меня отец? Да для меня армия, мать родная. Меня мама в коляске вокруг плаца возила, Я иногда, заигравшись, под танком спал и в окопах с солдатами чай пил. Все эти команды у меня в голове с тех пор сидят. И вот наша колонна не очень стройна, но движется в сторону столовой. А мой счет — раз, раз, раз, два, три — эхом разносится по асфальтовой дороге, обсаженной березами. Не доходя до столовой метров 100, я командую. «Запевай!» И наши запевалы своими мощными голосами дружно запели. «Путь далек у нас с тобою, веселей солдат гляди». Песня «В путь». Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Михаила Дудина. А затем уже совсем не дружно, но старательно подхватил весь наш взвод. Ровно напротив столовой я скомандовал. «Взвод! Стой! Отставить песню!» После моей следующей команды взвод относительно дружно повернулся. На высоком крыльце столовой стояли два офицера. Один – высокий капитан с повязкой дежурной по части, а второй – пожилой подполковник. Этот подполковник сорвался с места и подбежал к нам. «Фу, ребята, вы даете! А запевалы-то какие! Ну, где этот Максимов? Представляешь, старшина, он мне вчера говорит, у нас студенты-медики ничего не могут, их еще надо учить, а тут вы как запели, чтоб просто обалдеть!» Его речь была настолько пересыпана матерными выражениями, что мы действительно обалдели. Тут он увидел идущего за нами Максимова и переключился на него. «А, полковник, проснулся! Ни черта про своих орлов не знаешь! А они у тебя песню запели, так ведь сердцу приятно стало!» И опять вывалил столько матов, что даже у нас, вполне привычных к этому, уши свернуло в трубочки. И тут я уже точно понял вчерашнее выражение старшины Вадима про шебутного замполита. Мы стояли, оторопев. Даже я, прослуживший в армии полжизни, такого еще не видел. Подошедший Максимов что-то прошептал на ухо замполиту, но тот пренебрежительно махнул рукой и громко произнес. «Что-то ты много в голову берешь. Я перед кем стою? Перед военнослужащими или в Институте благородных девиц? Ну ладно». Я специально для вас и для ленинградцев лекцию прочитаю о пользе и влиянии мата на боеспособность подразделений. Вот только разберусь кое с чем и сообщу, когда нужно будет собраться». И с этими словами он ушел. Через пару дней все вошло в рутинную колею. Учеба, строевая, изучение матчасти, уставов. И уже без какого-либо намека со стороны старослужащих после отбоя прозвучал голос одного из нас. «Старики, день прошел». «Ну и черт с ним!» — прозвучал в ответ хор голосов. «До дембеля осталось 25 дней!» «Ура!» — слаженно отвечали остальные. Мы возвращались в поле, где с нашими преподавателями ставили медсанбатовскую палатку. Работа была достаточно тяжелая, тем более при жаре, не очень обычно для этих северных мест, и мы прилично устали. Когда прошли КПП, Максимов остановился и подозвал меня. «Пусть кто-нибудь из сержанта ведет взвод в казарму». Мы с ним медленно шли вслед за взводом, обсуждая завтрашний день. И взвод уже прилично опередил нас, когда услышали команду сержанта. «Запевай!» И наши запевалы запели. А запели они примерно следующее. «Приморили гады, приморили». Песня «Приморили гады, приморили». Слова Геннадия Иванова. Максимов озабоченно проговорил. «Что они там поют? Охренели совсем от жары, что ли?» И в это время мы услышали дикий крик. «Стоять! Стой! Я кому говорю? Стоять!» И мы увидели, как за нашим взводом бежал замполит. Подбежав к взводу, он скомандовал. «Взвод! Стой! Направо! Смирно! Запевалы! Четыре шага вперед! Шагом! Марш! Вы что же, больные все? Это вас что, родина приморила? Это у кого там кудри посидели? Совсем оборзели? Это вы так долг родине отдаете? А гады это мы, что ли?» — кричал он, матерясь во весь голос. «А ты что лыбишься?» — обратился он к одному и запевал. «Тебе весело? Вот сейчас и повеселишься. Ну-ка, упал! Отжался 100 раз!» Презрительно глядя на нашего Андрюшу, который смог отжаться только 4 раза, и как червяк возился у его ног, он сказал. «Да вас не надо и морить. Вы уже заморенные. Ряхи отрастили, ничего не можете». «А ты, старшина?» — обратился он ко мне. «Почему не прекратил этот балаган?» «Товарищ подполковник, я сопровождал товарища полковника по его приказу». Замполит, кинул сердитый взгляд в сторону Максимова, продолжил. «Ну что, допрыгались, козлы? Радуйтесь, что присягу еще не приняли. С этой четверкой сегодня будем решать вопрос об отправке домой. Остальные... Старшина, командуй. Веди в роту. Из песни вашу мать. И не дай вам Бог еще что-нибудь такое сотворить. Не знаю, какие уже аргументы привел Максимов в беседе с командованием полка, но наших запевал оставили в части. Правда, предупредили, что еще один прокол, и парни могут забыть о высшем образовании. Тут как раз подоспела лекция нашего замполита о пользе мата в повышении боеспособности подразделений во время военных действий. В зале клуба сидели примерно 100 человек. Это были мы и ленинградцы. Личный состав полка, по-видимому, уже не раз выслушавший эти наставления, отсутствовал. И вот за трибуну, стоявшую на сцене, встал замполит. «Товарищи студенты, будущий офицер Советской Армии, сегодня я расскажу вам то, что никогда и ни при каких обстоятельствах не расскажет никто другой. А почему? Да потому что они просто боятся сказать, что думают. Я же никого и ничего не боюсь. Вот вы что думаете, мы во время войны, когда воевали и в атаку шли, кричали «За Родину! За Сталина!» Да ничего подобного. Мы, когда в атаку шли, мать родную вспоминали. Матом всех крыли. А немцы что? Да, у них, кроме Доннерветтер, ничего и не было. А вы что думаете, когда суворовские орлы Измаил брали, они православие Екатерине или Павлу говорили? Ерунда это все. Наши предки не хуже нас всех матом поливали. Вот помню, идем мы пешим маршем по Польше, и на дороге указатель висит. До Берлина, кто его знает, то ли 1000, то ли 1200 километров. А сверху углем написано настоящим русским солдатам. Ничего, дойдем. Вот это я понимаю, политработа. Рядом со мной сидел очень интеллигентный парень из потомственной семьи врачей. Он недоумевающим взглядом следил за замполитом. Сергей, как ты думаешь, все, что он говорит, это правда? Неужели так все завязано на мате? Спросил он меня недоверчиво. «Слушай, Миша, я уже не знаю, но, наверное, что-то в этом есть», — ответил я. Вскоре после освоения материальной части из зубрежки уставов мы приняли присягу, так что я уже дважды клялся на верность Советскому Союзу. Учеба, между тем, продолжалась, и пиком наших мучений стали небольшие учения, во время которых мы должны были развернуть медико-санитарный батальон. После этого интенсивность занятий пошла на убыль, и мы большую часть времени готовились к сдаче экзамена по военно-медицинской подготовке. По взводу гулял слух, что уже запланированы крайние, которые не смогут сдать этот экзамен, и назывались даже конкретные фамилии. Но все закончилось благополучно, и теперь все мы могли рассчитывать на звание лейтенанта медицинской службы, которым когда-то я уже был. Контроль над нами настолько ослаб, что я даже смог наконец сходить на речку и половить хариусов, из которых мы потом со старшиной Вадимом сварили уху, после отбоя запив ее медицинским спиртом, который мне так и не пригодился. И вот настал знаменательный день отъезда. Помня о предыдущем рейсе, я собрал в своем купе немногих непьющих парней и сообщил, что нам придется внимательно смотреть за нашими особо буйными товарищами. Те уже предвкушали ночную пьянку. Наше путешествие протекало достаточно спокойно. В моем купе было тихо. Я лежал на койке и наблюдал за игрой в карты своих попутчиков. Неожиданно к нам зашел один из студентов. Вид он имел бледный и взволнованный. «Слушай, Андрей, тут такое дело. За нами в паре вагонов едут морпехи на дембе. У них там дым коромыслом. Ну и тут один из них залетел к нам в купе и стал выделываться. Я его хорошо так отоварил. Он убежал, но сказал, что сейчас они все придут и нас уделают. Что будем делать? Нас 3 раза меньше, да и сам знаешь». «У нас помахаться ты да я, да мы с тобой». «Валера, а кто тебя просил с ними драться?» «Ну, повыступал бы он и ушел. Вот теперь собирайся и пойдем разговаривать с морпехами», высказал я этому придурку, переодеваясь в форму старшины. По дороге в соседний вагон я реквизировал у провинившегося купе все водочные запасы. Когда мы зашли в соседний вагон, это было что-то. Затянутое сизым табачным дымом купе, шум и гам, слышались крики. «Пойдем, надо этих гражданских по полной отоварить, чтобы знали, как на дедов прыгать!» Я прошел несколько купе и все-таки обнаружил место, где сидели 3 старших сержанта. У них было поспокойнее, и пили они из маленьких граненых стаканчиков, видимо, кто-то постарался к дембелю. Но вот с водкой у них не очень. На столе сиротливо стояла одна, немного недопитая бутылка. Я подошел к столу и со словами «От нашего вагона вашему» поставил на стол 3 бутылки. Сержанты пьяными глазами посмотрели на меня. «А чё ты, старшина, такой добрый? Мы про таких добряков и сапогов раньше не слышали. Слушай, моряки, мы со сбора едем. Тут ваш паренек с нашим один на один перемахнулись, так вот мы за своего прощения просим. И вот он уже тоже пришел со мной, извиниться хочет. И что этот хмырь нашему морпеху морду начистил? С удивлением завопили сержанты. Да вот как-то так получилось. Один из сержантов выскочил в коридор, и я услышал его мощный голос. «Эй, деды! Кому там из наших морду начистили?» Спустя несколько минут в проеме купе появился морячок не очень высокого роста. Когда он увидел Валеру, его лицо, украшенное фингалом, радостно осветилось. «Ха-ха! Сам явился! Но сейчас мы тебя отрихтуем!» «Погоди, погоди, Гена!» — веско произнес сержант. «Расскажи-ка лучше, как это гражданский уделал морского пехотинца?» Лицо морячка сразу сделалось пунцовым, и он замямлил. «Да вот, ребята, он как-то неожиданно дал мне в глаз. Я даже среагировать не успел». Настроение у моряков резко сменилось. Видимо, драться в поезде особого желания ни у кого не было. Но мое желание приехать домой трезвым так и не сбылось, потому что пришлось до Энска пить водку в компании трех морпехов. Прибрел домой я лишь 4:30 утра. Аня, знавшая, что я приеду домой мурманским поездом, похоже, не ложилась, и сразу открыла дверь. Я зашел в коридор и рухнул на пол. Проснулся я, когда солнце уже ярко освещало комнату. Я лежал раздетый на кровати, моя жена сидела рядом и разглядывала мое лицо. «Аня, что с тобой? Что ты во мне ищешь?» «Да вот смотрю, какие следы оставляет после себя длительное употребление спиртного», — улыбнулась она. «А кто меня уложил в кровать?» «Сережа, здесь кроме меня никого не было. А ты забываешь, кто у меня папа. Я с ним такую практику прошла. Но мне бы не хотелось, чтобы ты шел по его стопам». Долго мы не пикировались. Я схватил жену и увлек к себе под одеяло. Весь шестой курс я старался не отходить от операционного стола. Искал любой повод, чтобы быть в оперирующей бригаде. Даже ночами в больнице, когда я дежурил в своем подвале, под любым удобным предлогом вставал за операционный стол. Это было не так просто, потому что хирургов много, а операций не очень. Конечно, дневное время оказалось полностью расписано, а держать крючки не хотелось никому. Кроме того, я в добровольном порядке штудировал кардиологию и уже в тайном – гипноз и внушение. К моему стыду свои способности я использовал на всех родных и знакомых и всегда с полным успехом. Теперь меня не удивляли, как раньше, статьи в газетах, где незадачливые обворованные люди, которые сами отдали в руки похитителей свои кровные деньги, говорили, что не знают, почему они это сделали. А ведь те-то проворачивали мошенники, имевшие только начальные, очень неграмотные представления о внушении. К концу второго семестра я с помощью Аркадия Борисовича позвонил Чазову, и тот заверил, что своих решений не меняет. Меня в Москве ждет место в общежитии и работа интерна в его клинике. Сейчас под эгидой 4-го управления Минздрава сформирована центральная научно-исследовательская лаборатория. Вот там ты сможешь проявить свои таланты, — сказал он. Когда я сообщил о разговоре Ане, та опять захлюпала носом, что вообще-то стало немного раздражать меня. Но нельзя же быть настолько плаксой, чтобы все проблемы жизни встречать именно этим. Время шло быстро, и вот у меня сданы все госэкзамены. С красным дипломом и званием лейтенанта медслужбы запаса я был готов к дальнейшей взрослой жизни и возможному выполнению своих замыслов. Но у нас с Аней был еще месяц безделья перед моей работой и перед ее последним 5-м курсом, и мы решили поехать на море. 3 недели мы жили в Геленджике дикарями, ходили на галечный пляж, пили кислое местное вино и теплыми вечерами гуляли по улицам. Но все хорошее очень быстро кончается. И вот вся моя семья в сборе и провожает меня на вокзале. Я в последний раз обнимаю всех, целую Аню и сажусь в вагон поезда «Мурманск-Москва». Начался новый этап моей второй жизни. Каким он будет, я пока даже не представлял. Но одно знал точно. Я приложу все силы, чтобы изменить будущее нашей страны и не допустить развала и бедствий 90-х годов. Конец книги.